Немедленно встану и уйду, решил Тони. Мне нет дела до того, куда он едет. Я их не осуждаю, пойми меня правильно, произнес Оливер, делая рукой благодушный жест. Вовсе нет. Это приносит определенную пользу. Всему свое время. Перебеситься необходимо. Он засмеялся, допил виски. Бармен поставил новый бокал. Я сам был первым повесой моего поколения. Можешь себе представить, молодой лейтенант во Франции после окончания войны. Он покачал головой и усмехнулся. Внезапно Оливер стал серьезным, словно из глубин его сознания, неподвластным парам спиртного, пробился свет далекого огонька. Но одно я твердо про себя скажу. Большинство мужчин, погуляв в молодости, не избавляются от этой привычки в течение всей жизни. И на смертном одре норовят ущипнуть сиделку. Только не я. Возрасту дань я отдал. И не стыжусь признаться в этом. А потом завязал. Он щелкнул пальцами. Вот так. Раз и навсегда. Оливер уставился на бокал, который он держал обеими руками. В глазах его появилась задумчивость. Пианист негромко запел новую песню. Новые лица ласкают мой взор. Новые лица. Твоя мать, сказал Оливер, вращая бокал огрубевшими пальцами. Она тебе пишет? Нет, ответил Тони. Она занята сейчас важным делом. Да? Вежливо сказал Тони, мечтая о том, чтобы отец замолчал. «Она работает в лаборатории госпиталя Форт Дикс», — сообщил Оливер. «Занимается исследованиями крови, тропической лихорадкой. Когда мы вступили в войну, она сказала, что обязана найти достойное применение своим познаниям в биологии. И я согласился с ней. Она многое забыла. Ей пришлось вкалывать как проклятой, чтобы все вспомнить. Но она не щадила себя. Теперь она руководит группой из 6 человек. Ты вправе гордиться ею». «Несомненно», — произнес Тони. «Знаешь, — сказал Оливер, — мы можем позвонить ей, и через 2-3 часа она будет здесь». «Нет», — отрезал Тони. «В такой вечер, — сказал Оливер, не глядя на сына. Я знаю, она очень обрадовалась бы». «Почему мы не идем есть бифштекс?» — спросил Тони. Оливер посмотрел на него и поднес бокал к губам. «А я еще не допил», — сказал он. «Куда спешить?» Оливер снова взглянул на сына. «Тебе, похоже, твердости не занимать». «А?» — тихо произнес он. «На вид мальчик, который носит рубашки с воротником 14 размера и бреется не чаще раза в неделю. А внутри — кремень», — он усмехнулся. «Ну что ж, в семье должен быть хоть один сильный человек. Между прочим, я не говорил тебе о том, что во время моего последнего приезда в Нью-Йорк я встретил Джеффа». «Нет», — сказал Тони. «Он служит лейтенантом на флоте», — сообщил Оливер. «Только что вернулся, не то с Гуадалканала, не то из Филиппвилля. Настоящий морской волк. Я увидел его в баре и подумал, черт возьми, ну и встреча. Мы с ним выпили. Он спрашивал про твои глаза». «Неужели?» «Господи, вот это вечер», — подумал Тони. «Хуже не представить». «Да, он здорово похорошел, остепенился,